Ошибки при заготовке посадочного грунта. Не всегда бывает достаточно смешать грунт с древесными опилками, песком и минеральными удобрениями. Иногда здоровой и крепкой рассады не получится, хотя вроде бы все было сделано по инструкции. Поэтому имеет смысл поговорить о самых распространенных ошибках огородников.